Нора начертала «Бетси Уитчелл», не забыв поставить вычурный завиток. Затем написала на полях договора нечто вроде чека «Мистером Лингом Ли $6600 получено». «Дядя Хуанг переведет для меня текст. Надеюсь, что там нет ничего противозаконного. А теперь подпишите договор и поставьте инициалы на чеке». Со стороны кухни послышался какой-то резкий звук. Ли расписался по-китайски. Создавалось впечатление, что протесты супруги лишь придали ему отваги. «Давайте мне ключи и будем считать дело завершенным». «Надо делать копии ключ». «Давайте, давайте. Это уже моя квартира. Я закажу для вас дубликаты за свой счет. Мне надо начинать переезд». Ли неохотно передал ей тяжелую связку. Нора взяла ключи, свернула один экземпляр договора, сунула все это в карман, поднялась с дивана и весело сказала, протягивая руку. «Огромное спасибо». Ли вяло потряс ее ладонь. Когда дверь за ней закрывалась, Нора услышала новый взрыв негодования мадам Ли. Этот взрыв был настолько сильным, что его последствия для мистера Ли могли стать весьма неприятными. Глава третья. Нора тут же спустилась в полуподвальный этаж. Ошонесси возник рядом с ней, когда она открывала замок. Они вместе проскользнули в гостиную, и девушка закрыла дверь на задвижки, щеколды и цепочку. После этого она подошла к решетчатому окну. В оконную раму по обеим сторонам были вбиты гвозди, которым когда-то крепились временные занавески. Нора сняла пальто и повесила его на гвозди, полностью закрыв окно. «Уютное местечко», — произнес О'Шонесси, принюхиваясь. «Благоухает, как на месте преступления». Нора не ответила. Она разглядывала пол, планируя порядок раскопок. Пока О'Шонесси изучал квартиру, Нора обошла гостиную, мысленно деля площадь пола на квадраты. Затем она опустилась на колени и достала из кармана перочинный нож. Этот нож подарил брат в день ее 16-летия, и с тех пор она с ним никогда не расставалась. Девушка просунула лезвие между двумя кирпичами, медленно и осторожно прорезав толстую корку слежавшейся грязи и старой засохшей мастики. Покачивая нож, она принялась расшатывать ближайший кирпич. Через несколько секунд кирпич освободился, и Нора без труда вытащила его из кладки. В ноздри ударил влажный запах. Земля. Холодная, влажная и слегка липкая на ощупь. Нора воткнула в почву нож, та оказалась плотной, но податливой. Ни гравия, ни крупных камней. Превосходно. Девушка поднялась на ноги и осмотрелась. О'Шонесси стоял у нее за спиной, с любопытством наблюдая за ее действиями. «Что вы делали?» «Изучала, что находится под полом». «И?» «Земля, никакого бетона». «Это хорошо». «Просто замечательно». «Ну, раз вы так говорите». Нора вернула кирпич на место и посмотрела на часы. 3 часа дня. Пятница. Музей закрывается через 2 часа. «Вот что, Патрик», — сказала она, повернувшись к полисмену. «Мне хотелось бы, чтобы вы сейчас поехали в музей и привезли из моего кабинета кое-какие инструменты. Они мне понадобятся здесь». «И не подумаю», — покачал головой О'Шонесси. «Пендергаст приказал, чтобы я не отходил от вас ни на шаг». «Помню, но здесь я в полной безопасности. На двери не меньше 5 запоров, а я отсюда никуда не пойду. Во всяком случае, я в этом подвале в большей безопасности, чем на улице. Кроме того, убийце известно, где я работаю. Неужели вы полагаете, что я меньше рискую, отправясь в музей, пока вы будете ждать меня здесь?» «Но зачем куда-то идти? Что за спешка? Разве мы не можем подождать, пока Пендергаст выйдет из больницы?» «Время летит, Патрик, а убийца все еще разгуливает по улицам». О'Шонесси внимательно на нее посмотрел, не зная, на что решиться. «Мы не можем сидеть, сложа руки. Надеюсь, что вы не будете осложнять мне жизнь. Мне нужны эти инструменты немедленно». «Закройтесь на все запоры», — со вздохом сказал О'Шонесси. «И не открывайте никому. Ни хозяину, ни пожарным, ни Санта-Клаусу. Только мне. Обещаете?» «Клянусь», — кивнула Нора. «Хорошо. а я постараюсь вернуться как можно скорее». Девушка быстро составила список инструментов, дала Ошонесси все необходимые указания и заперла за ним дверь, отгородившись заодно от звуков надвигающейся грозы. Затем она медленно отошла от двери и оглядела помещение, задержав взгляд на кирпичах под своими ногами. 100 с лишним лет назад доктор Ленг, несмотря на всю свою гениальность, не мог предвидеть всех возможностей современной археологии. Она проведет раскопки максимально осторожно, открывая его старую лабораторию слой за слоем. Употребит все свое искусство для того, чтобы не пропустить ни единой улики. А в том, что таковые окажутся, Нора не сомневалась. Место раскопок никогда не бывает совершенно стерильным. Люди, где бы они ни находились, куда бы ни отправлялись, всегда оставляют следы. Нора снова опустилась на колени и начала с помощью ножа расширять щели в кирпичной кладке пола. Когда раздался очередной удар грома, гораздо более сильный, чем предыдущие раскаты, девушка замерла. Ей вдруг стало очень страшно. Чтобы взять себя в руки, она энергично потрясла головой. Никакой убийца не сможет помешать ей найти то, что скрыто под этим полом. «Интересно, что скажет о моей работе Брисбейн?» — подумала Нора. «Да пошел он к дьяволу». Затем она извлекла нож из щели и со вздохом закрыла лезвие. Всю свою сознательную жизнь она откапывала и каталогизировала человеческие кости, не испытывая при этом никаких эмоций. Во всех древних скелетах не было ничего особенного. Просто они принадлежали к человеческому роду. Но мысли о Мэри Грин вызвали у нее совсем иные чувства. Ведь Пендергаст не только показал ей дом, где жила девочка, но и описал всю короткую жизнь и ужасную смерть Мэри. Настолько ярко, что Нора стала воспринимать раскопки очень лично. Впервые за все время своей профессиональной деятельности она, как ей казалось, понимала существо, останки которого она держала в руках, и искренне это существо оплакивала. И это чувство усиливалось, несмотря на все ее попытки выдерживать между собой и объектом исследования профессиональную дистанцию. Временами ей казалось, что она является очередным воплощением Мэри Грин. Поэтому дело приобретало для нее личную окраску, очень личную. Шум ветра за дверью и новый удар грома прервали ее размышления. Нора снова опустилась на колени и решительно принялась скрести кирпичи пола. Ей предстояла длинная бессонная ночь. Глава 4. Порывы ветра сотрясали запертую дверь. Время от времени комнату озаряли вспышки молний, сопровождаемых раскатами грома. После того, как вернулся Ошонесси, они работали вместе. Полицейский разгребал землю, а Нора посвятила все свое внимание деталям. Они трудились в желтом свете единственной лампы. Воздух был спертым и влажным. В комнате стоял сильный запах перегноя. Они вскрыли пол в гостиной. Раскоп был разбит на аккуратные квадраты, и каждый квадрат был выкопан на разную глубину, что позволяло Норе легко выбираться из ямы. Снятые с пола кирпичи были аккуратно сложены у дальней стены. Дверь в кухню стояла открытой, и через проем можно было увидеть большую кучу земли. Земля была свалена в самом центре помещения на подстилку из пластика. На другой пластиковой подстилке находились пронумерованные и снабженные этикетками находки. Нора, наконец, решила передохнуть. Отложив в сторону свою лопаточку, она сняла каскетку и провела тыльной стороной ладони по лбу. Было далеко за полночь, и сил у нее почти не осталось. Раскоп в самой своей глубокой точке был на 4 фута ниже уровня пола. Это потребовало огромных усилий. Кроме того, чрезвычайно трудно работать быстро и в то же время соблюдать все требования профессиональных раскопок. «Передохните 5 минут», — сказала она Ошонесси. «Я хочу изучить разрез». «Самое время», — сказал Ошонесси, выпрямился и оперся на лопату. Лоб полицейского был покрыт потом. Нора осветила карманным фонарем разрез почвы, читая его так, как другой читает книгу. Время от времени, чтобы лучше видеть,

Гарриман крепко, по-мужски, пожал руку Кастеру и сказал: «Очень рад нашей личной встрече, сэр». Кастер, в свою очередь, сжал ладонь журналиста. Капитан инстинктивно не доверял прессе, но почтительное отношение этого молодого человека доставило ему удовольствие. Рокер, окинув мрачным взглядом полицейского и журналиста, сказал: «А теперь, капитан, если не возражаете, я должен вернуться в департамент». «Понимаю, сэр», — кивнул Кастер. Когда широкая спина комиссара уже скрывалась за дверью, перед капитаном неожиданно возник Нойс. «Позвольте мне первым поздравить вас, сэр», — сказал сержант, протягивая руку. Кастер потряс вялую ладонь помощника и повернулся лицом к Гарриману. Глаза журналиста за стеклами роговых очков улыбались. Вязаный галстук имел безукоризненный узел, а уголки тщательно отглаженного воротника были аккуратно пристегнуты белыми пуговичками. «Чудной, но очень полезный парень», — подумал Кастер. Ему было приятно осознавать, что эксклюзивное интервью, которое получит Гарриман, явится ударом для мерзавца, качавшего права на улице. Пока тот станет зализывать моральные раны, можно будет спокойно заняться расследованием. Кастер даже удивился тому, как быстро он осваивается со своими новыми обязанностями. «Капитан Кастер?» «Да. Я могу задать вам вопрос?» «Валяйте», — ответил Кастер, сопровождая разрешение величественным жестом. Глава 8. О'Шонесси вошел в приемную Кастера и поискал глазами Нойса. Сержант прекрасно понимал, зачем его вызвал капитан. Интересно, возникнет ли снова вопрос о проститутке и 200 баксов? Жополис поднимал эту проблему каждый раз, когда, по его мнению, О'Шонесси начинал действовать чересчур независимо. Как правило, сержанту было на это плевать. Он давно научился не обращать внимания на нытье начальства. Забавно ли что, думал О'Шонесси, что это происходит сейчас, когда он впервые за много лет расследует дело, которое его по-настоящему волнует. Откуда-то из-за угла с толстенной пачкой бумаг в руках неожиданно возник Нойс. Сержант жевал резинку, а его постоянно влажные губы были полуоткрыты, обнажая коричневатые зубы. «А, это ты?» — произнес он, бросил бумаги на стол, уселся в свое удобное кресло и склонился к аппарату внутренней связи. «Он здесь», — сказал Нойс в микрофон. О'Шонесси уселся и принялся наблюдать за Нойсом. Парень постоянно употреблял пахнущую фиалкой жевательную резинку, которую так обожают пожилые вдовы и алкоголики. Приемная капитана просто провоняла фиалкой. Минут через 10 в дверях появился Кастер. Потянув брюки и одернув рубашку, он мотнул головой в сторону О'Шонесси, давая знак проходить в кабинет. Сержант последовал приглашению. Капитан тяжело опустился в кресло и бросил на О'Шонесси взгляд, который должен был считаться суровым, а на самом деле был просто злобным. «О чем ты думаешь, О'Шонесси?» Кастер покачал головой, и его обвислые щеки заколыхались из стороны в сторону, как у собаки породы бигль. «И каким местом ты думаешь, во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, спрашиваю я тебя?» О'Шонесси промолчал. «Гони мне доклад экспертов!» «Нет». «Как прикажешь тебя понимать?» «Доклада у меня нет. Я передал его специальному агенту Пендергасту». Капитан целую минуту молча пожирал сержанта взглядом. «Ты отдал доклад этому уроду?» «Так точно, сэр». «Могу я спросить, почему?» О'Шонесси ответил не сразу. Ему меньше всего хотелось, чтобы его отстранили от дела. Сержанту нравилось работать с Пендергастом. Очень нравилось. Впервые за много лет он по ночам лежал, вперясь в потолок и размышляя о том, как лучше решить эту головоломку. Однако задницу этому идиоту он целовать не станет. Придется ломать комедию. «Об этом меня попросил Пендергаст. Ему нужна была информация для проведения расследования. Вы сами приказали мне помогать ему. Я это делаю». Щеки капитана снова задрожали. «Мне казалось, О'Шонесси, что я ясно дал тебе понять, ты должен был не помогать ему, а делать вид, что помогаешь». О'Шонесси попытался изобразить удивление. «Боюсь, что я не совсем вас понимаю, сэр». Капитан с ревом вскочил с кресла. «Ты отлично, дьявол, тебя побери! Понимаешь, о чем я говорю?» Теперь у Шонесси пришлось разыграть недоумение. «Никак нет, сэр, не понимаю». Щеки капитана от ярости пришли в неистовое движение. «О, Шонесси, ты маленький, грязный!» Кастер замолчал и сглотнул, пытаясь унять свои эмоции. Над его жирной верхней губой выступили капельки пота. «Я отправляю тебя в административный отпуск!» «Проклятие! На каком основании, сэр?» «Не прикидывайся идиотом! Ты прекрасно знаешь, на каком! Отказ повиноваться прямым приказам, левая работа на агента ФБР, подрыв авторитета полиции, об участии в раскопках на Дойер-стрит я даже не говорю!» Ошонесси прекрасно знал, что открытие на Дойер-стрит явилось для Кастера манной небесной. Находка старых костей временно облегчила положение мэра, и тот в знак благодарности поставил Кастера во главе расследования. «В работе по связи со специальным агентом Пендергастом я, сэр, строго следовал установленному порядку». «Ни черта ты не следовал! Ты держал меня в полном неведении, несмотря на твои дурацкие рапорты! Ты, клянусь потрохами нашего Спасителя Иисуса Христа, прекрасно знал, что я не стану читать твою писанину. Ты получил доклад в обход меня. Я, О'Шонесси, открыл для тебя здесь самые широкие возможности, а ты в знак благодарности окунул меня в дерьмо». «Я направлю жалобу в профсоюз, сэр. И кроме того, должен официально заявить, что я католик, и непристойное упоминание имени нашего Спасителя глубоко меня оскорбило». От изумления у капитана отвисла челюсть. О'Шонесси понял, что Кастер вот-вот окончательно потеряет контроль над собой. Однако этого не случилось. Кастер хрюкнул, сжал и разжал кулаки и пропищал. «Валяй! Обращайся в свой союз, и мы посмотрим, что из этого выйдет! И перехристосить меня, лицемерный мерзавец, тебе тоже не удастся! Я сам регулярно хожу в церковь, а теперь выкладывай свой значок и пушку и отправляйся в свое логово варить картошку с капустой! Ты находишься в административном отпуске до тех пор, пока не будут получены результаты расследования дела внутренней безопасности, еще одного расследования. А на слушании твоей жалобы в Союзе я потребую, чтобы тебя вышибли из полиции. Полагаю, что с учетом твоего прошлого доказать необходимость подобного шага будет несложно». О'Шонесси понимал, что это не пустая угроза. Он снял с пояса револьвер, достал значок и положил их на стол. «Это все, сэр?» — как можно более холодно спросил сержант и получил некоторое удовлетворение, увидев, что лицо капитана снова налилось яростью. «Ты спрашиваешь, все ли это? Тебе что, мало? Советую тебе, О'Шонесси, начинать готовить резюме для поступления на новую работу. Да, кстати, я знаю, что Макдональдс в Южном Бронксе подыскивает охранника для работы в ночную смену. Думаю, для тебя это будет в самый раз». Когда О'Шонесси уходил, он заметил, что Нойс провожает его полным злорадного удовлетворения взглядом. Когда О'Шонесси вышел из дверей участка, его ослепил яркий солнечный свет, и он остановился на ступенях. Сколько раз он спускался по этим ступеням, отправляясь в очередное бессмысленное патрулирование, или поднимался по ним, чтобы заняться столь же бессмысленной переборкой ненужных бумаг. О'Шонесси вдруг с удивлением обнаружил, что испытывает сожаление, несмотря на то, что вот уже много лет культивировал в себе чувство безразличия ко всему, что связано с работой. Пендергасту теперь придется вести дело без него. О'Шонесси вздохнул, пожал плечами и стал спускаться по ступеням. Его карьере пришел конец, и скорбеть по этому поводу он не намерен. Сержант очень удивился, увидев у тротуара знакомый Роллс-Ройс. Невидимая фигура на заднем сиденье распахнула дверцу, и О'Шонесси, подойдя к автомобилю, сунул голову внутрь. Пендергаст откинулся на кожаную подушку и спросил. «По поводу доклада?» «Да. И дело еще сильнее усугубило моя ошибка пятилетней давности». «Чрезвычайно неприятно. Прошу вас извинить меня за ту роль, которую я сыграл в этом столь печальном для вас деле. Однако, пожалуйста, садитесь. У нас мало времени». «Вы разве не слышали, что я сказал? «Слышал? Но теперь вы работаете на меня». Ошонеси не знал, что сказать. «Все устроено самым лучшим образом», — сказал Пендергаст. «Пока мы здесь говорим, завершаются последние формальности. Время от времени мне требуются... консультанты». Пендергаст похлопал по стопке лежащих рядом с ним бумаг и продолжил. «Здесь все сказано. Вы сможете подписать их в машине. Сейчас мы заскочим в отделение ФБР, вас сфотографируют, и вы получите удостоверение. Это, к сожалению, хуже, чем значок, но действует почти так же». «Простите, мистер Пендергаст, но вы должны знать, что они открывают против меня. Мне все известно. Прошу вас, садитесь». Ошонеси влез в машину и закрыл за собой дверь. У него слегка кружилась голова. «Прочитайте, пожалуйста», — сказал Пендергаст, показывая на бумаге. «Надеюсь, что вы там не обнаружите никаких неприятных сюрпризов. $50 в час с гарантированным минимумом 30 часов в неделю. Кроме того, бонусы и все остальное». «Но почему вы это делаете?» Пендергаст ласково взглянул на сержанта и сказал. «Я сделал это, поскольку вижу, что вы поднялись до уровня стоящих перед нами задач. Мне нужен человек, имеющий мужество отстаивать свои убеждения. Я видел, как вы работаете. Вы знакомы с улицей и можете говорить с людьми так, как я говорить не умею. Вы один из них, я же нет. Кроме того, одному мне с этим делом не справиться. Мне нужен человек, который знает, как можно обойти византийские хитросплетения департамента полиции Нью-Йорка. Имеет значение то, что вам не чуждо сострадание. Ведь я видел ту злосчастную пленку. А мне очень скоро понадобится сострадание». Ошонеси, голова у него все еще шла кругом, потянулся было к бумагам, но тут же одернул руку и сказал. «Я приму ваше предложение, но только при одном условии. Вам об этом деле известно гораздо больше, чем вы говорите. А я не желаю бродить в потемках». «Вы совершенно правы», — кивнул Пендергаст. «Настало время поговорить. Мы займемся этим, как только вы закончите с бумагами. Вас такой порядок устроит?» «Вполне». Ошонеси взял бумаги и быстро их просмотрел. «На Федерал Плаза, Проктор», — сказал Пендергаст, обращаясь к шоферу. «И побыстрее, пожалуйста». Глава 9. Нора остановилась перед глубокой, обрамленной резьбой каменной аркой. Хотя камень был совсем недавно почищен, готический вход во двор выглядел очень старым и неприветливым. Он чем-то напомнил Норе о вратах предателей лондонского Тауэра. Ей показалось, что она вот-вот увидит выступающие из свода острые зубья железной опускающейся решетки, глаза арбалетчика, наблюдающего за ней через узкую амбразуру и котлы с кипящей смолой. Перед низкой металлической решеткой, рядом с прилегающей к арке стеной, Нора увидела огарки свечей, лепестки цветов и старые фотографии в рамках с разбитым стеклом. Все это походило на какое-то святилище. Девушка не сразу вспомнила, что именно под этой аркой был застрелен Джон Леннон. Здесь же, неподалеку, получил удар ножом и Пендергаст. Нора подняла глаза. Над ней высилось массивное здание Дакоты. Готический фасад дома был украшен многочисленными вимпергами и каменными резными фигурами. Над мрачными, покрытыми тенями башнями клубились темные облака. «Чудное местечко для обитания», — подумала Нора. Девушка внимательно огляделась по сторонам. После погони в архиве у нее вошло в привычку соблюдать максимальную осторожность. Не заметив никаких явных признаков опасности, она двинулась к арке. Рядом с аркой в большой будке из бронзы и стекла стоял охранник. Высокий и неподвижный, он чем-то напоминал часового у Букингемского дворца. Охранник равнодушно взирал на 72-ю улицу, словно не замечая присутствия Норы. Но как только она вступила под свод арки, страж в мгновение ока оказался на ее пути, вежливый, но непреклонный. «Чем могу вам помочь?» — без тени улыбки спросил он. «У меня назначена встреча с мистером Пендергастом». «Ваше имя?» «Нора Келли». Охранник кивнул, словно ожидал ее появления.